Иван Сергеевич представлял, что устроит мамонт, если к нему пожалует, в общем-то, такой же мамонт, только из Швеции. Тогда бы у них навсегда пропала охота встречаться с мамонтом. «Такая необходимость есть», — ненастойчиво заявил Иван Сергеевич. «Вы могли бы найти общий язык, как два теоретика». «Больной скептик не партнер для дискуссии», — отрезал референт. Иван Сергеевич тут же выстрелил по нему. «Послезавтра утром у меня на столе должны лежать все списки граждан, проживающих в поселках Большой Кикус, Гадья, Дий и Верхний Вижай, начиная от 16 лет, год и место рождения, род занятий, наличие судимости, образование, материальное положение». «Слушаюсь, шеф», — неожиданно ответил референт, записывая в блокнот. Такое обращение Ивану Сергеевичу очень понравилось. Он еще любил, когда его называли «товарищ полковник», хотя в институте не принято было обращаться по званию, а еще лучше «господин полковник». Это была его маленькая тайная слабость. Но вместо того, чтобы как-то поощрить референта, он сказал еще жестче: «И всю оперативную информацию, особенно касаемую мамонта! Слушаю, шеф!» Он уже внутренне торжествовал и чувствовал в своих руках упругую крепость вожжей, запряженной в свои сани валькирии. Он не догадывался, что через несколько дней большая часть оперативной информации станет уходить в сейф референта и обсуждаться в кругу шведов за закрытыми дверями. О том, что бывший начальник службы безопасности фирмы, отставной генерал Тарасов, совершил переворот и сдаст Савельева шведам вместе с разоблачающими его террористические действия материалами, а те, в свою очередь, передадут его следователям органов госбезопасности, Иван Сергеевич узнал лишь на пятый день от Августы. Она случайно увидела на столе копию протокола допроса Савельева на 27 листах и случайно прокатала их на ксероксе. К своей чести, Савельев не выдал свои связи с фирмой. Иван Сергеевич и Августа пока оставались в тени. Провал был неожиданным, и Савельев был виноват сам, ибо, стараясь сохранить свое влияние, свою нужность подпольно действующей фирме, созданной когда-то валькирией и теперь ставшей у нее на пути, не хотел вывести Ивана Сергеевича на прямую связь с генералом. Да и сам генерал, похоже, не хотел объединяться. Зачем ему какой-то Афанасьев без войска, когда тут под руками отлаженный аппарат, разветвленная сеть информаторов и разведчиков-профессионалов? Случилось то, что всегда случалось на Руси. Каждый мыслил себя князем и центром вселенной. Еще можно было стоять и держаться, ибо впереди была цель — обезопасить мамонта хотя бы на период до 29 августа. Иван Сергеевич все-таки худо-бедно, но контролировал поведение шведов. Важно было не дать им возможности что-то разузнать о больном, о его настоящем здоровье, и подавать шведам информацию о мамонте только через свои руки. В последний раз, встретившись с ним, Иван Сергеевич просил его уйти в горы, куда-нибудь повыше, поближе к месту встречи Инги Чурбановой с Данилой Мастером, чтобы исключить всякие неожиданности. Это была последняя надежда — незаметно проследить за ним и узнать путь в царство Карны. Однако мамонт уперся и стоял на своем, оставаясь в Гадье, в доме, где расстался с Ольгой и где хотел ее дождаться. Переубедить мамонта еще никому не удавалось. Они условились, что пойдут к камню со знаком жизни вместе, и что 28-го утром Иван Сергеевич вылетит на вертолете из Красновишерска, по пути прихватит мамонта на хуторе около Гадьи, а оттуда они уже полетят на восточный склон Урала, поближе к месту встречи, чтобы остальной путь пройти пешком. После этой встречи Иван Сергеевич и получил известие об аресте Савельева. За ночь